Глава 13. Тромб очень быстро все организовал, и уже через 30 минут я рассматривал удаляющуюся громадину городской стены. В этом месте драконовские законы, но город мне понравился. Веяло от него чем-то родным с детства, подзабытым. Строгость, дисциплина — вот что я вспомнил. Накосячил — значит, придется отвечать. Ребенок ты или взрослый — значения не имеет. Несмотря на всю суровость этого мира, на форпосте встретили вполне себе тепло, почти радушно. Толпу, окружившую машину, зеваками никак не назовешь. Абсолютно разномастный народ. Мужчины, женщины, квазы — все в военной форме и при оружии. «Кнут!» — прогудел подошедший ночной кошмар в звании капитана. Это был кваз из квазов, ростом за 2,5 метра и в 2 раза шире меня. Большим было все — от бронежилета, который можно натянуть на двустворчатый холодильник, до берцев 60-последнего размера. Мне было непонятно, где это порождение улья достает обмундирование. В карманах его штанов можно потерять парочку противотанковых мин, а если вдруг свихнуться и сварить в его толстостенной каске борщ, то сытым останется целый взвод. Единственное, что гармонировало с этим ужасом Стикса, противотанковое ружье, висящее за его спиной, как простая трехлинейка. «Так точно, товарищ капитан!» — ответил я по уставу. «Хы!» — ответил на это квас. «Наш чел!» Как он вообще разговаривает с такими-то клычищами? Не клыки, а скорее бивни. Пара вверх и столько же вниз. «А ты правда земляк Кобальта?» — поинтересовался низкорослый лейтенант. В ответ я просто кивнул, а толпящиеся вокруг военные стали смотреть на меня по-другому, примерно как я на кваза. «Татарин!» — утвердила девушка-сержант с космической пушкой. Довольно симпатичная брюнетка с выдающейся фигуркой. Впечатление портило серьезное выражение лица, но я все равно ей улыбнулся. Так, на всякий случай. «Бабник!» — вынесла она вердикт. «Я тоже бабник!» — влез кучерявый сержант, похожий на горца. «Отвали, Мойша!» — беззлобно отшила та. «Я вообще армянин!» — словно извиняясь, обратился он ко мне. «Это мой крестный, стукнутый ишаком, антисемит!» «Отставить базар!» — прогудел капитан. «Пантера! Мойша! На свои позиции! Бегом! Марш!» Брюнетка тут же развернулась и, недовольно крутя ягодицами, пошла в сторону стены. Армянин убежал в противоположную сторону. «А вы какого тут толпитесь? Кто за вас горох отрабатывать будет?» Квас грозно расправил и без того широкие плечи. Народ тут же брызнул в разные стороны. Некоторые из них успели дружески хлопнуть меня по плечу. Через несколько секунд рядом остались только кваз и низкорослый лейтенант. «Я бодряк, а это Пожарский. Рассказывай», — протрубил старший. И оба уставились на меня. «Суперэлита, 6-7 метров в высоту», — начал я, поняв, что им нужно. «Огнестрел бесполезен. И ИВД, кстати, тоже». Сказав это, я кивнул в сторону брюнетки на стене. Офицеры, как мне показалось, удивленно переглянулись. «Знаешь, что такое ИВД?» — спросил лейтенант. «Импульсная винтовка Драгунова», — ответил я. «Снаряд сбил его с ног. Поняв, что силы не равны, он просто сбежал. Умный чертяка». «Понятное дело. Не один год отъедается», — вставил кваз. «А ты знаешь, что концентрация таких стволов, как ИВД, примерно 2 на 1000 километров?» В ответ я пожал плечами. «Один у нас, второй у восточных стронгов», — продолжил капитан. «Как зовут их главного?» «Тарас Бульба», — кваз кивнул. «У него есть привычка передавать послания сказками, понятными только узкому кругу», — подхватил эстафету Пожарский. «Типа «Курочка снесла золотое яичко» или «У бабы-яги сломалась ступа». Кивнув, я пересказал им послание про белого пушистого дракона. Им настолько понравилось, что кваз громоподобно расхохотался, а Пожарский дружески толкнул меня в плечо, чуть не уронив при этом. «Хорошая сказка», — успокоившись, заметил бодряк. «Зная характер Бульбы, предполагаю, что Иванушка-дурачок там тоже был». Тут пришла и моя очередь посмеяться. Не знаю как, но квас попал в точку. «Ладно, мы кое-что для себя выяснили, и нас это устраивает». Бодряк был сама серьезность. «Продолжай». Отвод глаз, движется чуть медленнее клок стопера, всегда знает, где я. «А ты знаешь?» — вопросил Пожарский. Ответил я движением руки, направив ее на восток, или, скорее, северо-восток. «Как далеко?» — это уже Квас. Вопрос, мягко говоря, непростой. В отличие от линии дороги и красной метки на западе, о которых моим друзьям знать не обязательно, об элитнике я знал на уровне предположения, то есть не видел, не чувствовал, а тупо знал. Тварь там и спешит, будь она неладна. До Гориса еще не дошла. «Так», — протянул Квас, — «предположим, что элитник на подходе к городу. Обойдет его по широкой дуге, не дурак же». Покорябав здоровенным когтем место, где у нормального человека должно быть ухо, он посмотрел на Пожарского. «Звони на южный блокпост. Предупреди. Мало ли, вдруг заглянет». Лейтенант тут же убежал исполнять. «По прямой не пройти. Везде военная техника с тепловизорами», — продолжил Квас. «Крюк километров 50. 4-5 часов. Это только досюда. Ты, кстати, обедал?» Неожиданно сменил тему Бодряк. Народ тут оказался простым и гостеприимным. Накормили, напоили, сразу отвели в оружейную, где я пополнил оскудевшие запасы. Для моей редкой, хорошей винтовки, как назвал ее Квас, нашлось все. На все про все ушло около часа. Затем капитан сходил к коменданту форпоста, дескать, надо ему наплести про внеочередную проверку штрафников, и мы тронулись на запад. Машину подбросило на ухабе. Бодряк матюгнулся в адрес Пожарского, выполнявшего роль водителя. Беззлобно, впрочем, как и всегда. Я уже начал привыкать к простодушию этих людей. «Слышь, Бодряк», — обратился я к Квазу, — «остальных из штрафников, что ли, наберете?» «Кого?» — не понял тот. «А, нет, ты что? Там же алкашня в основном. Мы их недельками называем. Ветеранов раз-два и обчелся. А тех забирать нельзя. На них штрафбаты держатся. Вдвоем мы охотимся, Кнут. До сих пор справлялись». Подивившись бесшабашной смелости, я спросил. «А почему недельками?» «Потому что для 9 из 10 неделя — целая жизнь. Если прожил дольше, значит, ветеран. Эти в почете. Начиная со второй недели, ветеранам начинают платить», — просветил меня Квас. Узкая дорога петляла между скалами, и, судя по их виду, постаралась тут вовсе не природа, слишком правильной формы. Я даже не мог представить, сколько времени, а главное, жизней, ушло на создание заграждений высотой с 15-этажный дом. Моя внутренняя карта подсказывала, что за искусственной скалой слева течет широкая река, которая к западу сужается, а справа — труднопроходимые болота, что говорило о продуманности обороны. Вскоре в зоне видимости появились противотанковые ежи, приземистые доты с узкими только под ствол бойницами, а за ними вырастала гладкая, словно вылитая из металла, стена. К моему удивлению, та была невысокой, всего-то 12-14 метров. «Не обманывайся размерами», — произнес наблюдавший за мной Бодряк. «С западной стороны она еще меньше. Фишка в другом. Скоро увидишь». Стоило машине подъехать к монолитной, казалось бы, стене, как ее часть дернулась и исчезла в боковой нише. Пожарский поспешил заехать в образовавшиеся ворота, а, увидев открывшуюся картину, выжал педаль газа в пол. «Да чтоб вас! Нет!» Мотягнувшись, Квас выскочил, не дожидаясь остановки. «Было на что посмотреть». Прямо по центру площади лежала огромная туша, по бокам которой стекала еще свежая кровь, а одна из лап конвульсивно подергивалась. Все пространство вокруг мертвого монстра было усыпано трупами и их фрагментами. Настоящая бойня. Но живых в округе было много больше. Солдаты суетились, собирая раненых и убитых, укладывая тех по разные стороны от монстра. По ряду прохаживался человек в светлом балахоне. То и дело присаживаясь у каждого из них, он водил руками над пораженными частями тел. Несколько десятков солдат находились на западной стене, но тем было не до обстановки в тылу. Вооруженные разнокалиберной смертью, они взирали на запад, за стену. Стараясь не наступать на останки людей, я, как и Пожарский, последовал за Бодряком. «Где комендант? Жив?» — гаркнул подскочивший к мертвому зараженному Квас. Из-за туши вышел уставший офицер с перевязанной головой. «Докладывай, задира!» — с явным облегчением приказал Квас. «Стая! Около 4 десятков. топтуны и руберы в основном. Пришли быстро, вдоль скалы, словно знали про артиллерию. Я поднял всех на стену. Автоматические пулеметы сработали без задержек. В первую же минуту скосили почти четверть, но... — Что оно? — нетерпеливо подогнал его Бодряк. — Продолжай! Это был отвлекающий маневр. Стая пришла с северной стороны, а элита прорвалась с южной. — А что Сенс? — Был в южной части. Погиб в числе первых, — обреченно сообщил лейтенант. — Эх, задира, задира! — прорычал Квас. — Сколько ты уже комендантом? 3 месяца? Мог бы и догадаться. Это же его свита! — Виноват, товарищ капитан. — Разбор потом. Доложи о потерях. — 14 двухсотых, 18 трехсотых, двое очень тяжелые. Знахари говорят, что не вытянут. Силы на исходе, — доложил задира. — Кто? — коротко, но емко уточнил Квас. — Электрик и хромой, — очень тихо ответил лейтенант. Бодряк расслышал. Выдав матерную руладу, понесся в сторону раненых. «Нет, ну как же так? Док, неужели ничем не поможешь?» — воскликнул он, остановившись у отдельно лежащих бойцов. Названный доком ответил не сразу. Закончив манипуляции с очередным бойцом, он поднялся и уставился воспаленными глазами на Кваза. «Сильные внутренние повреждения. Он их как кегли раскидал», — док кивнул в сторону туши. «Осколки ребер в легких, печени. Короче, везде». Вколол спека, влил кучу энергии, и все без толку. Регенерация не поспевает. 30 минут электрику и 1 час хромому. И это максимум. В конце концов, я же не Пирогов. Я намного слабее. Квас повернулся к коменданту. — Когда звонили на блокпост? — Перед вашим приездом, — незамедлительно ответил задира. — 1 час в дороге, — произнес молчавший доселе Пожарский. — Берем их и едем навстречу. Может, успеем. И офицеры синхронно двинулись к раненым. «Их нельзя транспортировать! Не переживут!» Док был неумолим. «Так и так помрут!» — протрубил Квас. «Хоть попытаемся!» Закончив с аргументами, знахарь отступил. «Стой, Бодряк!» — пришлось вмешаться. «Давай я!» Несмотря на недавнее злоключение, я чувствовал, что сил хватит. Да что говорить, их был вагон и маленькая тележка. Второй пульсар открыл новые горизонты. «Не стоит! Я сильнее!» «Включи мозги, капитан! Я не собираюсь поднимать их руками!» — сказал грубовато, но до него дошло. «А! Вот ведь старый тормоз! Тромб же говорил! Притормози-ка!» — скомандовал он Пожарскому. «Так ты и двоих сдюжишь?» — спросил меня Квас, нависая, словно гора. «Сдюжу, только их надо как можно ближе друг к дружке положить, почти в обнимку». «Это мы запросто! Давайте, ребятки!» — отдав команду, Бодряк полез помогать. «Аккуратней, не дрова же!» — вмешался док. «Что задумали-то? Я знахарь, должен знать!» Один из раненых, не знаю кто, уже пускал кровавые пузыри. Времени почти не осталось. «Ну ты уж, дружище, постарайся!» — обратился ко мне Квас, игнорируя дока. «Где я еще таких сорвиголов возьму? Лучшие ветераны, на таких штрафбаты держатся. А я вот благодарю, не сомневайся, я...» «Все!» — прервал я его монолог. «Что все?» — не понял Квас, озираясь на Пожарского. Кто-то из солдат матюгнулся, а остальные, открыв рты, смотрели на кровавые пятна. Все, что осталось от смертельно раненых. Первым очнулся док. «Что это было? Что за дар?» — спросил он меня, любознательно заглядывая в глаза. «Некогда базарить!» — вставил слово Бодряк. «Едем! Времени в обрез!» Сказав это, он нетерпеливо потянул меня за плечо, как взрослый дядька ребенка. «Что? Куда?» — не унимался док. — Где раненые? — Да в порядке они. И ехать никуда не надо, — решил я всех успокоить. — Пространственный карман. Для них время остановилось. — Интересно. — Непонятно для чего знахарь заглянул мне за спину. — Даже так? — недоверчиво прогудел Квас, отпуская мое плечо. — Проверено, — ответил я как можно убедительнее. — Был у меня напарник. Так вот, досталось ему от элиты. Да так, что смотреть страшно. Обрубок. Голова да грудь. Я его упаковал, а через пару дней, когда выложил его перед знахарем, заметил, что он подрос. «Да ну!» — не поверил док. «Про такой эффект я не слышал. Да и вообще, про такие карманы — это ж 2 живых человека!» «Это что? Вот я историю слышал!» — вмешался один из бойцов. «У одного Стронга был такой же дар, только сильнее. А еще он порталы в раз открывал. Куда хочешь!» Для наглядности рассказчик охватил руками все пространство вокруг. Ну вот, значит, нарвались они с отрядом на внешников. Дело в старом лесу было. Тех тварей раза в 3 больше. но иммунные бились, как в последний раз. Ну, для многих он и стал последним. В конце остались только командир и тот боец с мега-карманом против двух десятков врагов. Внешники кинулись сразу со всех сторон, отрезая командира. А тот боец видит, что дело плохо, что остались они вдвоем. Бросил в самую гущу врагов нолдовскую гранату, хвать командира в карман, но не рассчитал. В поле действия дара попали три внешника и дерево. Из последних сил он открыл портал и прыгнул на секретную базу. «Ну, а дальше что?» — скептически спросил Пожарский. «Известно что. Внешников, само собой, в плен, бойцу благодарность. И с тех самых пор в секретном бункере Стронгов растет столетний дуб. Такая вот история», — закончил повествование рассказчик. «Ну и болтуны. Уже и дуб столетний приплели. Стронги вроде серьезные ребята». «Брехня это!» — поддержал мои мысли Бодряк. В рядах слушателей, которых заметно прибавилось, послышались смешки. «Да, брехня!» — вторил ему док. «А то, что было сейчас, это же фантастика!» «Наверное. Только вот затратно очень», — посетовал я. «Сил много съедает». «Док, не тормози!» — Квас понял первым. «Все, все!» Он достал из сумки фляжку и протянул ее мне со словами. «Настойка из редгороха. Три глотка, не более», — произнес док категорически. Пирогов с командой приехали минут через 40. Его подмастерья занялись легкими ранеными, а сам знахарь взялся за меня. «Я видел похожую ауру несколько лет назад», — сообщил мне Пирогов. «Но за недостаточностью опыта не придал этому явлению особого значения. Ученый, как я прозвал знахаря про себя, не делал никаких пасов руками. Он просто стоял и пристально меня разглядывал. Впрочем, как и я. Светловолосый, с бородкой, на вид лет 40, умный пронзительный взгляд. Дядя как-то рассказывал мне про ученого с такой фамилией. Запомнил я немного. Профессор медицины, хирург, жил в 19 веке. В том, что знахаря окрестили в его честь, никаких сомнений не возникало. Несмотря на то, что Пирогов ничего не предпринимал, действия я чувствовал. Внутри меня, но не в теле, двигалась теплая сила. В моем не особо богатом воображении возникла книга, толстенный такой том, сравнение энциклопедии. Так вот, нечто листало ее, делало заметки, поправляло с такой скоростью, что я слышал шелест страниц. В какой-то момент коррекция закончилась, и книга захлопнулась. «Ну все», — констатировал знахарь, — «я их подлатал». «Плутарх», — обратился он к одному из подмастерьев, — «убери лишнее с этого стола». Названный Плутархом проделал все быстро. «Уважаемый Кнут, прошу», — Пирогов указал на приготовленное место. Через секунду на столе материализовались раненые. Не сказать, что ветераны выглядели здоровыми, но и покойниками их уже точно не назовешь. «Благодарю вас, Кнут. Признаться, так я ни разу не работал. Латать три ауры через одну вашу, то бишь», — знахарь повел руками в мою сторону, — «очень удобно». Квас и Пожарский, находящиеся в нескольких метрах, не спускали с нас глаз и, похоже, проявляли признаки нетерпения. «Задержитесь еще на минутку, уважаемый Кнут». Знахарь обратил внимание на наше переглядывание и сделал выводы. «Этот Пирогов покруче Захарии будет. С моей стороны упускать такую возможность очень глупо. И пусть весь мир подождет». «Конечно, Николай Иванович, я весь внимание». Улыбнувшись, тем самым показав, что шутка оценена, он перешел к делу. «Ваши таланты, в данном случае дары, наталкивают меня на определенные сравнения, уважаемый Кнут. Террорист, контрабандист — лучшее им применение. К счастью, персонаж вы в большинстве своем положительный, а в реалиях Стикса это качество бесценно». «Говорит много, но как красиво, черт возьми, заслушаться можно. Подождем окончания». «Сегодня вы поработали на пользу нашего стаба, и от лица же стаба хочу вас отблагодарить». «Очень интересно». Пожарский уже подпрыгивал на месте. «Сенсорные способности, телепортация, пространственный карман, спирт — это можно списать на шутку Стикса. С учетом же только открытого дара, наши сухари из учетного ведомства, ну, без них, увы, никак», — Пирогов развел руками, — «перекрестили бы вас в почтальона». «Да-да, не сомневайтесь», — заинтриговав, знахарь склонился над моим ухом и зашептал.